рассмотрим вкратце главные железные дороги в Маньчжурии. Дорога Синпинган, Цицикар проходит по самым богатым районам страны. В первый же год она перебросила 10 миллионов пудов хлеба, отняв у КВЖД 6 миллионов пудов грузов и 8 миллионов пудов транзитных грузов у Уссурийской железной дороги. Эта дорога собирается строить виадук через КВЖД для направления на Мэргэнь и далее на Айгунь. Другая дорога Чанчунь-Гирин-Сейсин, последний пункт близ границы Кореи с Уссурийским краем, проходит через богатейшие лесные массивы. Лес этот высокого качества и явится сильным конкурентом нашему дальневосточному лесу. Означенная дорога строится в спешном порядке и будет окончена в 1930 году. По ней уже теперь направляются большие массы корейцев. ДРН отстоит от Муруги в расстоянии 869 миль, а Сейсин в расстоянии 425 миль. Ветви Южно-Маньчжурской железной дороги строятся самостоятельно японцами или через подставных лиц. Де-юре они китайские, де-факто японские. Это аванпосты, выдвигаемые на север в обход флангов южной ветки КВЖД, чтобы нанести ей удар с той стороны, откуда это покажется наиболее выгодным. Дорога Хайлар-Гирин-Сейсин дает возможность проникновения вглубь Маньчжурии совершенно параллельно КВЖД. Эта дорога имеет громадное экономическое значение и направлена к полному овладению и ослаблению нашего влияния в Северной Маньчжурии. Другими словами, КВЖД будет совершенно поглощена дорогой Хайлар-Сейсин. Бывшая царская власть, построив КВЖД, не позаботилась своевременно подкрепить ее побочными дорогами. Япония действует как раз в противоположном направлении, строит дороги и укрепляет их целым рядом побочных веток. Дорога Цицикар-Айгунь открывает доступ к нашей границе. Она упрочивает контроль над колонизацией Северной Маньчжурии. Японское влияние утверждается здесь так же прочно, как и на юге. Дорога Харбин-Мэргэнь строится китайцами, но пользуется благорасположением японцев. Они дали ей инженеров, рельсы, подвижной состав, деньги. Причем размер колеи этих дорог таков же, как размер Южно-Маньчжурской железной дороги. Наконец, дорога Мукден-Гирин-Нингута-Хайлунь направлена прямо в северо-восточный угол Маньчжурии. Японцы намерены продолжать эту дорогу по долине реки Мурень-Куссури с веткой в низовье Сунгари. Мало того, японцы создают обширные склады продовольствия и боевых припасов, строят и исправляют грунтовые дороги. Китайцы вследствие непродуманности проектов, вследствие гражданской войны и безденежья приостановили большую часть своих работ. Капитал их распылен, и по сравнению с ним средства Японии кажутся гигантскими. В настоящее время горячка китайского железнодорожного строительства проходит и наступает уже некоторая реакция. Политика же японского дорожного строительства проводится с настойчивостью и упорством, на которое способны японцы. Они весьма заинтересованы в том, чтобы в Маньчжурии и даже в Китае не было третьей державы. Это так называемая стратегия мирного времени, забронировавшая Маньчжурию. Однако Япония не совсем еще готова к подготовке у себя тыла на случай войны с Америкой. Но она торопится и в текущем году увеличила добычу угля до 8 миллионов тонн и выработку чугуна до 250 тысяч тонн.